Глава пятая. Законное дознание. Утром Лыков обнаружил, что у него порвался сюртук под мышкой. Видимо, вчера он чересчур энергично махал кулаками. Пришлось обратиться к коридорному. Явилась горничная и быстро заштопала прореху. При этом она еще и строила глазки. Алексей заметил, что во Франкфурте на Майне женская прислуга вся состоит из настоящих красавиц. И они безбоязненно входят в номера к одиноким постояльцам, чтобы сменить белье. «Что ж, надо будет это учесть», — подумал сыщик. И тут же вспомнил о Лизе Эглит. Как она вчера убивалась. Молодая еще, а ведь не везет ей в жизни, и все. Ну, отыщут они с Яшей убийц, накажут его и уедут. А Лиза останется здесь и будет тихо стареть. Так ведь жалко бабу, вот только чем ей помочь, не ясно. Пока хоть денег можно подбросить, а после отъезда. К 2 часам надворный советник пришел на совещание к полицмейстеру. Собралось 11 человек, одетых кто во что гораст. 8 были в мундирах с шевронами приставов. 1 без шевронов, значит, помощник пристава. Еще один явился в партикулярном платье, а последний сидел в мундире околоточного надзирателя. В отпуска, что ли, начальство разъехалось? Лыков спросил у Войтова, и тот пояснил. В одном участке пристава нет, его обязанности исправляет помощник. В другом нет даже помощника, и там командует один из околоточных. Тот же, который в штатском. Это не имеющий чина господин Лозицкий. Он тоже исправляет должность пристава. Вроде бы служит без нареканий, но министерство с утверждением в должности тянет. Нет в Риге хозяина. Ну, нету, в очередной раз подумал надворный советник. И как тут жуликов ловить? В Петербурге всегда очередь на место пристава. Люди годами ждут. Здесь же юноша без чина заправляет участком. Особняком сидела аристократия управления. Секретарь Рожанский, начальник паспортно-адресной конторы Мартышевский и пристав сыскной части Кнаут. Владимир Михайлович зачитал приказ по МВД и представил подчиненным столичного гостя. Затем с усмешкой добавил. Господин надворный советник уже начал демонстрацию атлетизма с целью защиты. Вчера вечером на Кальницемской улице он в одиночку задержал 3 налетчиков. Вот рапорт помощника пристава Кашко. Ребят изрядно побили, но не на того налетели. Ему поддакнул пристав 2-го петербургского участка Малаховский. Вот-вот. И у меня то же самое было. Был грабитель дюжий, а стал калека. Пришлось поместить его в больницу, ну, после того, как он познакомился с приемами господина Лыкова. Полицейские чиновники немного погалдели, но потом успокоились. Ну что ж, атлетизм так атлетизм. Полезная штука, кто ж станет отрицать. Секретарь управления надворный советник Рожанский зачитал график по участкам. Местом занятий выбрали полицейские казармы в старом городе. После совещания Войтов коротко приказал Кнауту держать Лыкова в курсе дела по убийству Язы Патитуса. Теперь тут лицо официальное, надо помочь. Коллежский асессор молча кивнул и повел Алексея к себе. Там усадил напротив себя и сказал неприязненно. «Что с того, что вы теперь официальное лицо?» Это по приемам защиты разве что. А убийство тут при чем? То есть распоряжение полицмейстера для вас пустой звук. Не сдержался Лыков и тут же пожалел об этом. Господин Войтов, не полицмейстер, ответил Кнаут, а лишь исправляет точность. Он, конечно, вправе давать мне указания по службе, но не такие, чтобы вводить в курс дознания постороннего. Что ж, твердый орешек оказался заведующий сыскной частью. Понимает, что в Риге нет хозяина, а чиновник департамента полиции никакой угрозы ему не составит. Ну, явится настоящий полицмейстер, да еще и немец, и все наладится. Искать убийц жулика Титуса по-прежнему никто не будет. Лыков вернулся в номера раздосадованный. Уже через полчаса к нему постучали, пришел Растегаев. «Да ладно вам злиться, Алексей Николаевич», — сказал он с порога. «Да черт с ним, с Кнаутом! Он без году неделя в сыскной. Сам еще дела не знает, только щеки надувает. Ну, чем такой человек может вам помочь?» «Ну, дать поручение надзирателю, отвечающему за метавскую часть. Ведь Язепа-то там убили, и дознание, стало быть, ведет он. Кнаут мог бы приказать ему держать меня в курсе дела, и все! Но большего от него не требуется. Но пристав не хочет даже этого». «Но метавской частью у нас занимается Мартин Жведрис. Я переговорю с ним секретно, и он расскажет, что знает». Алексей слегка повеселел. «Так я пошлю за пивом. А почему бы нет? Можно?» — усмехнулся Растегаев. «И вообще, не нужен вам никакой Кнаут. Лучше побеседуйте с Вильбоа. Он много больше расскажет». «А это кто такой?» «Виктор Александрович фон Вильбоа. 6 лет заведовал сыскной частью. Ну, надоело ему это. Тяжелая служба, сами знаете. И в конце прошлого года он, как освободилось место пристава второго участка городской части, перешел именно в этот участок. На эту должность. Тихий участок. Аристократический. Это вам не московский форштадт. Ну, отдыхает человек». — «А, ясно», — кивнул надворный советник. «6 лет был главным сыщиком, а Кнаут лишь с декабря? Никак нет, с ноября. 1/2 года еще не прошло». «А какой характер у фона? Станет ли он мне помогать?» «Ну, это надо знать подход», — глубокомысленно ответил Растегаев. «Сергей Петрович, вот для этого у меня есть вы». Алексей выложил на стол империал, и тот мгновенно исчез в ладони надзирателя. Фон Вильбоа действительно принадлежит хорошему роду. Предок его перешел на службу к Петру Первому и сделал при нем, ох, знатную карьеру. Проще говоря, он был пират. «Хм. Ну, и это нужное дело», — одобрил Лыков. «Так, закончил предок службу в чине вице-адмирала», — продолжил рассказ надзиратель. «Записки оставил. Неужто не читали?» «Да как-то не довелось». «Зря, почитайте», — ухмыльнулся Растегаев. «Тогда вам проще простого будет умилостивить нашего пристава». «Хм, раз надо, почитаю». «Особое внимание, Алексей Николаевич, уделите месту предка при Петре Великом. Это любимый конек Виктора Александровича». «Что, близко стоял?» «Фу, не то слово! Государь любил моряков, и Вильбоа стал его шафером, когда тот женился на Марте Скавронской». «Ого! Ага! Пират же обвенчался с дочкой пастора, в доме которого Марта воспитывалась. Родилась девчонка, так ее крестил сам государь. Обо всем этом наш пристав очень любит рассказывать. Дайте ему спеть любимую арию, и он станет как воск в ваших руках. Все откроет, что не попросите». «Здорово!» — воскликнул надворный советник. «И где же мне взять сии записки адмирала?» «В Риге 41 книжный магазин», — ответил надзиратель. «Больше, чем в Петербурге». — «Ага, ясно. Занятия по силовой защите начнутся у меня лишь завтра. А нынче-ка я пойду-ка да прогуляюсь, да пройдусь по букинистам». Растегаев одобрил намерение питерца. Уже уходя, он спросил: «А где Яков Францевич? Он не приехал?» «Пока да. Будет позже. Только, Сергей Петрович, учтите, вы с ним не знакомы. Если на улице встретите или в ресторации, или еще где-то, не удивляйтесь. Если наружность у господина Птитуса будет другая, не удивляйтесь. Так надо. Ну что ж, понятно. А что контора по найму? Как ее? Дюна? Вы ею интересовались? Ай, ничего важного. Так, пустышка. Версия не подтвердилась. Надворный советник отыскал записки адмирала Вильбоа в антикварном книжном магазине Киммеля. Он читал весь вечер. Вот же ж было время. Грабишь чужие корабли, а тебя за это в чинах повышают. На следующий день начались занятия с городовыми. Лыков, одетый в атлетический костюм, учил их простейшим приемам самозащиты. Особенно обороне от ножа. Люди в рижской полиции оказались бывалые и схватывали быстро. Ну, кроме нижних чинов, пришли еще из любопытства и околоточные, и даже помощник пристава. В углу гимнастического зала сложили гири, те, что успели собрать. После уроков самозащиты Алексей обучал людей атлетизму. Больше всего это нравилось недавно пришедшим с армейской службы. Пара человек выказала хорошие способности. Алексей сам не ожидал, что ему будет так интересно возиться с молодежью. В Риге 11 полицейских участков. Большинство городовых служат в две смены. Третья, ночная, выпадает раз в неделю. График обучения составили так, что люди с участков приходили на занятия всегда с утра. Начали с первого участка городской части, следом шел второй. Таким образом, Лыков познакомился с приставом Вильбоа уже через день после начала занятий. Сыщик довольно хитро вывел Виктора Александровича на разговор о его знаменитом предке. Начал он, естественно, с Петра Первого. Вот, мол, у меня в Нижнем Новгороде царь отмечал свое 50-летие. И там до сих пор живут потомки городского головы Пушникова, в доме которого как раз Петр исправлял свой юбилей. Пристав, казалось, только и ждал этих слов и охотно спел свою арию. Два надворных советника проболтали чуть ли не час и прониклись друг к другу симпатией. Наконец Вильбоа лукаво усмехнулся и сказал: «Алексей Николаевич, теперь спрашивайте, что хотели». «То есть, Виктор Александрович?» «Ну, я же не дурак. Все понимаю. Вы же не без умысла доставили мне такое удовольствие. Это вас Растегаев получил или Никифоров?» Алексей смутился. «Ай да бывший сыщик!» «Да спрашивайте, спрашивайте, не стесняйтесь», — подбодрил его собеседник. «Ведь вас интересует смерть Язепа Титуса». «Да, все верно, но Кнаут отказался помогать мне». «А вы знаете, что его люди следят за вами?» «Следят за мной?» — опешил Лыков. «Надзиратели сыскного отделения?» «О, нет, нет. Их вы видели в лицо и быстро заметили бы слежку. Кнаут приставил к вам секретных осведомителей». «Вы уверены?» «Ну, один из них болтается сейчас напротив полицейских казарм. Я, когда шел сюда, заметил его». Лыков подумал немного и потом спросил: «Простите, а для чего это Кнауту?» «Видите ли, Александр Иванович фон Кнаут весьма честолюбивый человек». «Так он что, тоже фон?» «Что поделать?» — улыбнулся Вильбоа. «Здесь в Риге много фонов. Ваш оппонент боится, что вы что-нибудь разыщете в обход него, и поэтому приставил к вам хвост. Случись у вас открытие, он постарается перехватить успех перед самым вашим носом, чтобы приписать его себе. Для этого Кнаут и хочет знать ваши тайны». «А, понятно, понятно. Только вот беда-то в том, что никакого открытия пока не видать. Мы с младшим Титусом выяснили, что его брат утаил дуван от ярышника. Ну да, я это тоже слышал. И купил на чужое имя трактир в Задвинье. А вот это новость для меня. Почему в Задвинье? Язык никогда там не жил. Виктор Александрович, вы расскажите мне, пожалуйста, про Язепа. Что он вообще за человек был? Пристав поморщился. Совершенно бессовестный. Я, признаться, не понимаю, почему вы так хотите отыскать его убийцу. На мой взгляд, Титус получил, что заслужил. Плюньте на это дело. Видите ли, не могу. Не могу. Ян, его младший брат, мой старый товарищ. Мы вместе служили еще в Нижегородской сыскной полиции, а он не отступит. Я его прекрасно знаю. Мне придется ему помогать, хочу я этого или нет. Понятно, понятно. Значит, Язеп Франц Титус? Как бы его характеризовать-то? Язеп Франц Титус был человек не без способностей. Он почти закончил Рижский политехникум. Правда, в те годы тот еще и не имел статуса высшего учебного заведения. Но все равно он давал очень хорошее образование. Однако темный мир затянул Язепа. И чем он занимался? Всем, что приносило легкий доход. Трудиться парень абсолютно не желал. Ну, я знаю про подделку абонентских книжек в центральную столовую и про две квартирные кражи. Потом якобы он перешел в наводчики, но там уже ни разу не попался. Ну да, все верно. Неудача с квартирным взломом отвадила Язепа от воровства. Ну, плюс полтора года тюрьмы. По моим данным, он стал посредником между ворами и скупщиками краденого. Именно Язеп придумал ту уловку, которая до сих пор в ходу. Подождите, подождите, подождите. Что за уловка? Насторожился Лыков. Ну, вы знаете, конечно, что после кражи сыскные агенты первым делом идут в ломбарды и судные кассы искать похищенные среди заложенных вещей. Воры на этом попадаются. Куда девать добычу? Вопрос вполне актуальный. Ну, надо же его как-то в деньги превращать. Так вот, Титус Первый стал нанимать для этого курьеров. В Риге 4 конторы, которые оказывают услуги по доставке. И Язеп привлекал их. Сыщики находят в ломбарде украденную вещь, смотрят в квитанции, кто ее сдал. А там курьер из экспресса. Бляха номер 32. Его берут в оборот. Кто тебе велел сдать, к примеру, кулон? Неизвестный мужчина, отвечает курьер. И указывает ничего не значащие приметы. И все. Дознание зашло в тупик. Позвольте, но попавшись так несколько раз, ломбард перестанет брать вещи у курьеров, возразил Алексей. Краденое конфискуют, а деньги скупщик уже отдал. Убытки оказываются на нем. Да, это так, но не забывайте, что большинство наших ломбардов наживается на ворованных вещах, потому как их можно взять за полцены. И они продолжают свою доходную практику. Неразборчивость, вот что это такое. Зато доход 100%. И они согласны иногда терпеть убытки, лишь бы воры и дальше приносили краденое им. Что ж, понятно. То есть Язеп Титус создал систему, при которой вора труднее поймать. Именно так. Так, а среди его приятелей значились старьевщик Адо Кадок и владелец ломбарда Карл Рымкус. Я правильно произношу. Угу. Что это за люди? Ну, Кадок на самом деле главарь шайки квартирных воров, пояснил Вельбоба. Работают они по всему правому берегу, но платят лишь долю Цвейбергу. Полагаю, слышали про такого? Лыков кивнул. Да, это Иван, который заправляет немецкой преступностью в городе. Ведь так? Ну, примерно. Теодор Цвейберг очень серьезный человек, самый серьезный, на мой взгляд, в Риге. Он, например, взял сейчас под свое крыло торговлю мантропом, причем по всей Лифляндской губернии. А это, между прочим, приличные обороты. Позвольте, что за мантроп? Ну, в России вы называете его ликвой. А, неочищенный эфир, догадался сыщик. У нас его пьют за место водки. Дешевле и в голову шибает не хуже. У нас то же самое, кивнул Вильбоа. Конечно, это продукт для всякого сброда, но дешевизна привлекает и простых обывателей. Они говорят, эфир ведь лекарство, поэтому мы употребляем его для здоровья и лопают. В последнее время мантроп появился в фурманских трактирах. Пристав многозначительно замолчал, но Алексей его понял. Трактиры для извозчиков — это золотое дно. Людям ведь надо ездить постоянно. Основную часть выручки Ванька прячет в сапог, а не отдает хозяину. Каждый извозчик посещает трактир 4 раза в день. 2 раза он плотно закусывает и 2 раза пьет чай. В сумме это 60 копеек минимум, и то, если без водки. А часто мужику хочется выпить, да еще сыграть на бильярде. Помимо легковых извозчиков есть каретные, троечники и ломовики. В те же трактиры заходят поденщики, мелкие торговцы и некоторые мастеровые. Обороты получаются огромные. Посчитано, что в Петербурге извозчичьи трактиры зарабатывают в год 5 миллионов рублей. В Риге эта цифра намного меньше, но тоже велика. Весь мантроп попадает сюда из Пруссии. Его возят евреи-контрабандисты, продолжил пристав. Именно Титус предложил Цвейбергу захватить этот промысел и подрядился к нему старшим приказчиком по эфиру. Так, понятно. Вот, значит, откуда у него деньги на покупку трактира, сообразил Алексей. Именно. Ну, на дуван, что я запутаю от шайки Ярышкина, купишь только ведь обстановку, но не само заведение. Ага. А с Цвейбергом Титуса свел Адо Кадок? Да. Кроме того, Язеп предложил немцу заняться еще одним продуктом. Фальшивым коньяком. Ну, вы, наверное, слышите. Слышите? Из энтанового эфира. Лыков слышал. Мошенничество это развилось во Франции до значительных размеров. Одна Англия ввозит коньяка больше, чем его официально фабрикуют французы. И что же тогда достается остальным? Ну, разумеется, поддельный. Технология его создания неприглядна. Берут хлебный или даже свекловичный спирт и добавляют в него эссенции. Чаще всего это так называемое коньячное масло или энтановый эфир. Он содержится в винных осадках после брожения. Эти осадки перегоняют вторично и получают желаемое масло. Если добавить его к простому спирту, то он приобретает вкус и запах коньяка. Если бросить в полученную бурду ваниль и фиалковый корень, от коньяка отличить сложно. Но коньячное масло тоже кажется мошенникам дорогим. В последнее время они начали подделывать даже его. Перегоняют из кокосового. Получается совсем уж дрянной фальсификат, который преимущественно и продают в России под видом коньяка. Это значит, что Цвейберг травит нас такой гадостью? Да, подтвердил пристав. Ему сейчас из всех губерний присылают пустые коньячные бутылки. Целая армия людей работает даже в Москве и Петербурге. Здесь пойло разливают и отправляют обратно. А вы где-нибудь у Донона выпейте его за бешеные деньги. Ага, понимаю. А Язеп и тут был за старшего приказчика. Да. И кучу денег огреб. Поди в своем трактире тоже подчивал народ подделкой. Фух, конечно. Но меня смущает все-таки его покупка. Мантропом Цвейберг занимается только последние полгода. Что-то рано брат вашего друга купил себе трактир. Виктор Александрович, А я правильно понимаю ваш намек? То есть вы хотите сказать, что Язеп мог облапошить короля Цвейберга? То есть украл деньги и у него? Да, я это допускаю. Иначе с каких барышей? Сыщик задумался. Ну, вот и еще одна версия, причем весьма правдоподобная. Ой, придется заняться и Теодором Цвейбергом. Ну что ж, понял. А что Карл Рынкус? Да, так, мелкий барыга, который обслуживает портяношников и воров московского форштата. Он секретный осведомитель сыскного отделения? Пристав откинулся назад и внимательно посмотрел на Лыкова. Как вы догадались? Ну, это несложно. Человек известен полиции как скупщик заведомо краденого. Держит ломбард, в котором иногда такое краденое находят. Но патент у него не отбирают. Все верно. Рынкус – наш негласный осведомитель. Поэтому ему и разрешают барышничать. Человек он злой, жадный и по-своему опасный. Опасный? О, да. Московский форштадт – это особое место. Там по улице с цепочкой по жилету лучше вечером не ходить. Отберут вместе с жилетом. Ну, это я уже слышал, кивнул Лыков. 6 или 7 банд, и никого над ними. Да. Борьба за главенство над форштатом время от времени возникает, но силы примерно равны, и короля никак не назначат. Ярышкин, Вовка Рейтар, Васька Клёцкин, Саватей Шелудяков, Петька Судомойкин и Силуян Зверев. Итого 6. Так почему вы назвали держателя ломбарда опасным? Да потому что он обслуживает не только воров, но и убийц. А что, в Риге есть гайменники? Встрепенулся Алексей. О, они имеются в каждом городе. Где-то больше, где-то меньше. В прошлом году на Витебской зарезали сыскного надзирателя Говорухина. Мы, кстати, так и не выяснили, кто это сделал. Несмотря на всю агентуру. Понимаете, люди боятся говорить. Убийство сыскного надзирателя – это редкое преступление, – осторожно сказал Лыков. За такое полиция старается взыскать. Будете удивлены, но я тоже старался, – вздохнул Вильбоа. Да не смог. Потому я и ушел из сыскного отделения. Взял вину на себя. Вы ушли, а убийцы остались. Думаете, Кнаут их найдет? Ха, да не найдет. Он и искать не будет, поскольку не при нем случилось. Не при нем. Мужчины помолчали, потом Вильбоа многозначительно произнес. На вашем месте я поискал бы виновных в смерти Язепа Титуса именно в московском форштадте. Это почему? Вам наверняка сказали в Сосном, что он был наводчик. Да, сказали. Это не совсем верно. Наводчиком квартирных воров Язеп действительно являлся несколько лет. Но потом его перестали приглашать в гости. Пришлось переквалифицироваться в барыги. Я вам не все рассказал. Дело не только в курьерах, привлеченных Титусом. Он создал целую сеть по продаже похищенного. В Риге больше 30 ломбардов, судных касс и кредитных контор, а еще толкучий и Александровские рынки и Красная Горка. Украденная вещь, попав в руки Язепа, или быстро меняла внешний вид, или также быстро меняла хозяев. Ломбарды перекидывали ее друг дружке, либо пересылали в Вильно, Ревель и даже в Варшаву. А те им взамен отдавали свое ворованное барахло. Таким образом, сыщиков сбивали со следа. То есть ворам и грабителям Язеп стал лучшим другом. Ну, незаменимый человек. Ведь мало украсть. Надо еще суметь продать. И это делал для них Титус. Что, собственно, его в конце концов и погубило, на мой взгляд. Поясните. Ну, он стал слишком влиятелен на московском форштате. Без него не продашь. И Блаттеркайн начал грубить с ценой, снижать долю вора или грабителя. Думаю, что Язеп заигрался и надоел. В назидание другим барыгам наглеца просто решили наказать. Кстати, после его смерти доля вора значительно возросла. — А откуда вы это знаете, Виктор Александрович? — воскликнул Алексей. — Полгода как не сыщик, заведуете самым спокойным участком в городе. — Ну, и стараюсь быть в курсе таких дел, — ответил пристав. Питерец вздохнул и спросил, понизив голос. — Надейтесь когда-нибудь отомстить за Говорухина. Вильбо дернулся, как от удара током, но взял себя в руки. — Чего уж теперь. Как у вас там, у русских говорят? — После драки кулаками не машут, но могу дать совет. — Слушаю. — Есть человек, который знает о московском форштате. — Все. Он простой городовой, зовут Андрей Иванов. Служит во втором московском участке бляха номер 303. Простой городовой? Ну, не простой, а первого разряда. А, оно, конечно, все меняет. Успокойтесь, Алексей Николаевич, я сейчас все объясню. Иванов стоит на плацу старой горки, ну, где раньше был базар. Там сходятся сразу четыре улицы. Московская, Витебская, Динабургская и Банная. Это самое сердце московского форштата. Здесь лучшие кабаки и пивные, а магазинов больше, чем в гостином дворе. Лучшие на форштате квартиры тоже в этой округе. И местные ходят сюда, как в столицу. Здесь их Невский проспект. Многие, родившись и выросшие в Риге, никогда не видели замка, дом Кирхе или пороховой башни. Это как раз тамошние жители. Они не заглядывают за буян и красные спикеры. Все их интересы сосредоточены в форштате. Понятно, сказал Лыков. Больше для того, чтобы дать собеседнику перевести дух. И вот городовой бляха номер 303 для них является главным полицейским начальником. Это царь и бог места. При этом Иванов имеет рост 2 метра. А сколько это будет, по-вашему? Сейчас, минутку. А, 2 аршина и примерно 13 вершков. Ого! И чисто медвежью силу. Вот не вру, Алексей Николаевич. Дайте Андрею медведя, и он заборет бедное животное. Что ж, я верю, верю. Я встречал одного такого на Сахалине. Ну вот видите, и наш Геркулес такой же. На московском форштате сила является главным достоинством. Славы тут не выживет. Он всеми презираем. Когда в воскресенье полиция в полном составе убегает с большой московской улицы, Иванов остается на своем посту и в одиночку вершит суд и расправу. Подождите, неужели громилы всех шести банд не трогают его? Я тоже этому удивляюсь. Побить Андрея нельзя, он сам кого хочешь поколоть. А можно ведь ткнуть ножом или выстрелить, но его щадят. Более того, даже по-своему любят и уж точно уважают. Был случай, когда помощник пристава второго участка пытался отправить пьяного в часть. Шел по улице, увидел безобразие и велел бедняге следовать за ним. Так тот отказался. «Сам иди к черту», — говорит. У нас тут Андрей командует, а у тебя и правов таких нет. Ага, типаж понятен, кивнул Лыков. Есть подобные люди и не только в Риге. Вон, в Москве на Хитровке стоит городовой Рудников. Один в один. Теперь я понимаю вас, Виктор Александрович. С Рудниковым я знаком. Он действительно знает все, что творится в участке. А начальству не докладывает и половины, поэтому и жив до сих пор. Вот. И наш точно такой. Но остается вопрос. С какой стати Иванов что-то мне расскажет? Я же ему не начальство, приехал и уехал. Отвечу и на этот вопрос. Посмотрел я сейчас, Алексей Николаевич, как вы 10-пудовыми снарядами жонглируете, и я был очень впечатлен. Со стороны кажется, что и вдвое больше поднимете. Так ведь так и есть, Виктор Александрович. Но не рвать же мне пуп на уроках для городовых. Так, тогда запоминайте, Андрей Иванов, личность в Риге знаменитая. В прошлом году в цирке Соломонского выступал сам Фосс. Слышали о таком? Настоящий Фосс, немец. Эмиль? Да. А что, есть другие? Да имеется один дуболом. Тоже называет себя Фоссом, но русак. Огромный, тупой и выпивающий дюже. Силы неимоверные, это правда, но скандалист. Любит жрать и пить в ресторанах, а потом не платить. Если потребуют денег, начинает бить посуду и ломать мебель. Когда же полиция составляет протокол, и надо отвечать за свои поступки, вынимает из кармана справку, что психически больной. Не-не-не-не, здешний Фосс приличный, и богатырь, каких свет не видел. Он вызвал на бой желающих из публики за 100 марок. Десяток храбрецов он на лопатки уложил, пока не вышел Андрей. И городовой победил. Так вся Рига рукоплескала. Так, а к чему вы мне это все рассказываете? Вы предлагаете мне пересилить вашего Геркулеса на спор? Именно. Вильбоа даже вскочил. Иванова никто никогда не побеждал. Да и это невозможно. У вас, Алексей Николаевич, тоже не получится, так что без обид. Но сама попытка Иванову понравится. Глядишь, подобреет, размякнет. Ну, любим мы тех, кто слабее нас. Ясно. Вот тут-то и надо задать ему правильный вопрос. Я правильно вас понял? Да, вы верно меня поняли. Если Андрей захочет, он расскажет вам такое, что никто другой не сообщит. Попытайтесь, мой вам совет. Через 3 дня их участок придет к вам на занятие. Вот удобный момент. Что ж, я понял вас, Виктор Александрович, спасибо. Беседа с Вильбоа отняла много времени, но Лыков не жалел об этом. Хорошо поговорили. Пристав дал ему очень убедительную версию насчет Цвейберга. Если Язеп обокрал и его, а это в духе мошенника, то все возможно. В том числе месть немецкого Ивана. Интересно. А как оно звучит у германцев? Ганс? Фриц? Лыков дважды был по службе в Берлине, в тамошнем полицей-президиуме. А спросить не догадался. Идея насчет могучего городового вызывала сомнения. Ну, поборит он парня, и что с того? Тайны серьезных банд просто так наспор не выдают, а общие сведения Алексей и без того узнает от Растегаева. Надо вообще посмотреть на этого 13-вершкового героя. Сыщику удавалось укрощать и не таких. А с Эмилем Фоссом, кстати, он тоже состязался в силе в Петербурге, в школе Подлесинского, и, кстати, тоже победил. Но тут, в Риге, надо ли надрываться? Закончив занятие, надворный советник направился на улицу Паулуччи. Там в доме номер 2 располагалось губернское жандармское управление. Титус в первые дни знакомства с Ригой рассказал Алексею про маркиза Паулуччи. Это был достойный человек. В 1812 году столицу Лифляндии осадили французские, а вернее прусские войска корпуса Макдональда. Безвольный генерал-губернатор фон Эссен С перепугу приказал сжечь рижские предместья, чтобы враг не смог под их прикрытием подобраться к городу. Сначала спалили Задвинье, но этого показалось мало. В ночь с 11 на 12 июля московские и петербургские форштаты также были сожжены русскими войсками. Их жители лишились крова и всего имущества. Убытки превысили 17 миллионов рублей. 10 тысяч погорельцев ночевали на улицах Риги и в окрестных лесах. А враг так и не пришел. Осада была демонстративной, и войска прусаков не приблизились к городским стенам. Всеобщая ненависть к трусливому фон Эссену охватила рижан. Тот и сам понял, что натворил, и изо всех сил старался загладить свою вину. Но, поговаривают, не выдержал и покончил с собой ровно через год после того, как отдал роковой приказ. К тому времени в раздраженный город вместо него уже был назначен маркиз Паулуччи. Храбрый военный и умелый администратор быстро завоевал уважение жителей и вернул престиж власти на нужную высоту. Паулуччи дал мощный толчок развитию Риги. Личный друг Александра I маркиз смог добиться от него огромных беспроцентных кредитов на восстановление форштатов. Когда воцарился Николай I, аззейские бароны очернили генерала в глазах нового государя. В 1830 году Паулуччи вышел в отставку и навсегда уехал из России. Перед его отъездом рижане очень просили маркиза разрешить им поставить памятник любимому администратору. Тот категорически запретил и взял с отцов города слово, что такой памятник никогда не появится. Рижане перехитрили скромного и честного итальянца. Они все же поставили в Малом Верманском саду монумент. На нем нет фамилии Паулуччи, лишь скромная табличка с надписью «В память 23 октября 1812 года». Это тот самый день, когда маркиз прибыл в Ригу в качестве лифлянского и курлянского генерал-губернатора. Улица Паулуччи – одна из лучших в новом городе. Лыков бодро шел по ней в губернское жандармское управление и думал, когда и как ему избавиться от хвоста. Предупрежденный Вильбоа, он быстро заметил упитанного господина в драповой тройке. Тот шел по пятам не очень умело, видно, что не профессиональный филер. Поразмыслив, сыщик решил сначала посетить жандармов. Пусть Кнауту доложат, что Лыков был в губернском жандармском управлении. Это предостережет фона. В России мало желающих связываться с этой службой. В управлении надворный советник попросил встречи с начальником. На вопрос, с какой целью, ответил согласно шифру телеграммы министра внутренних дел. Это подействовало. Полковник Прозоровский принял его немедленно. Узнав, что речь пойдет о Дюне, жандарм вызвал также адъютанта управления, штабс-ротмистра Кривцова. Сыщик сразу заговорил о деле. Я сообщил господину министру список из 8 лиц, служащих в конторе Дюна в качестве, возможно, секретных агентов. Вы собрали данные на этих людей? Один уже из них мертв, это Никититус. А остальные 7? Да, мы их нашли, ответил Кривцов. Правда, не всех. Карл Земель не обнаружен. В Риге вообще не проживает такой человек. Ну что ж, такое может быть. Я просматривал картотеку в темноте и спешке. Записывал имена потом по памяти. Мог и ошибиться. Согласился сыщик. Что остальные? Ну, служат кто где. Но ваши догадки подтверждаются. Двое устроились на судоверфь Ланге. Как раз тогда, когда тот получил заказ от морского министерства. Остальные шляются по электротехническим и машиностроительным заводам. Подозрительно. Часто меняют места работы и столь же часто прописку. Кто, по-вашему, хозяин конторы? Чья это сеть? Полковник Прозоровский ответил уверенно. Хозяин Дюны — немец. Директор тоже. Из 8 предполагаемых агентов двое немцы. Мы считаем, что это германская резидентура. Хм. А зачем она им? Итак, обо всех наших военных заказах хозяева заводов сообщают в Германию. Да, соглашусь. В Риге немцы чувствуют себя как дома, согласился Кривцов. Фактически они все сильны. Посредническая контора для лиц, ищущих занятия. Ну, понимаю, что это, конечно, ширма, но удобно. Мы считаем, что ее задача – обобщать сведения. Это, так сказать, представительство их генерального штаба в Риге. Анализируют, благо все под рукой. Домой отсылают уже готовые доклады, а не клочки донесений, ну, которые еще надо складывать в единую картинку. Почему же тогда с Феникса выгнали их человека, когда заподозрили его в коммерческом шпионаже? Да потому и выгнали, усмехнулся штабс-ротмистр. Деловой шпионаж никому не нравится, а Дюна не кричит на всех углах, что она представитель германского штаба. Вот немцы в Фениксе и облапошились, своему же и указали на дверь. Ну что ж, вполне возможно, кивнул сыщик. Но, например, английская версия вами не рассматривается? Ну чего же? Рассматривается, возразил Прозоровский. Правда, она нам кажется наименее вероятной. Мы подвели своих осведомителей к двум важным здешним фигурам. Англичане традиционно сильны в Риге, тому уже сотни лет. Согласно прошлогодней переписи, в городе 254 человека имеют британский паспорт. Вот только что пришло сообщение, британский подданный рижский купец Жорж Генри Армистед открыл комиссионерскую контору первого разряда под фирмой «Справочная и посредническая контора Глобус». С разрешения министра внутренних дел, кстати. Что это? Бизнес, как говорят англичане, или шпионская лавочка? Вы сказали, что подвели людей к двум важным фигурам. Все верно. Да. Один из них — это Томас Гаррис, пастор здешней англиканской церкви. Пастор? — удивился сыщик. Да. А почему он не может заниматься разведкой? Очень даже запросто. Все нити к нему сходятся. Многие рижские британцы ходят к нему на исповедь. Что ж, согласен. Бог шпионажу не помеха. И как? Да подсунули ему своего человека в качестве дворника. Латыш, но служит нам исправно. И что же может дворник? Ха! Кое-что, вмешался Кривцов. Например, он пастору в дом дрова носит и печку растапливает. Ну, всякими черновиками и брошенными бумажками. Ага, понял. Вот-вот-вот-вот, поднял палец штабс-ротмистер. Уже немало. А второй? А второй, пояснил полковник, английский вице-консул Вильям Бреслау. Этому мы нашли няньку для его малолетних детей. Вот беда в том, что женщина не говорит по-английски. Но где я тут возьму настоящих осведов, чтобы язык знали? Ну вот где? То есть нянька нам дает лишь поверхностные сведения, продолжил мысль Прозоровского Алексей. Увы. А сам консул? А, Артур Вудхаус. Но к этому не подберешься. Осторожный чертяка. А за немцами вы приглядываете? Опять заговорил адъютант управления. Германский консул по делам Лифляндской и Курляндской губернии барон Брюк. Очень важная птица. И тоже стреляная. На козе не подъедешь. И что, даже наблюдение невозможно? Практически да. Рига. Немцы держатся сплоченно, друг дружку во всем поддерживают. Прислуга, дворник, кучер у Брюка — все свои. Латышей он не берет. Русских — тем более. А разве немцы не любят деньги? Подкупите земляка, оборона. Да пытались, вздохнул штабс-ротмистр. В дом проникнуть никак нельзя. Мы присматриваем за его служебным кабинетом. Консульство находится на Большой Замковой улице, в здании биржевого банка. Местный уборщик нами завербован. В биржевые часы с 10:30 до 12 консул всегда на торгах. Мы дважды обыскивали в это время помещение, но ничего ценного не нашли. Понятно. Лыков договорился с жандармами о том, чтобы ехать в Усть-Двинск вместе. Послезавтра туда приплывает генерал от инфантерии Троцкий. Состоится секретное совещание о вскрытой Лыковым резидентуре. Жандармы обещали сыщику место в своем купе, и тот ушел. Выйдя на угол, он схватил толстяка в драповой тройке. Попался? — Что вы делаете? — возмутился тот. — Я просто гуляю тут. — Ты за мной от полицейских казарм гуляешь, мошенник. Алексей вынул свисток и подозвал к себе ближайшего постового. Показал ему свой билет и приказал. Вот этого человека доставь в сыскное и сдай лично приставу Кнауту и вручи донесение. Тут же он отобрал у служивого карандаш и написал на обороте своей визитной карточки. Александр Иванович, человек весь день следит за мной. Разберитесь, пожалуйста, кто его подослал. Лыков. Избавившись от хвоста, сыщик повеселел. Он представил себе, что скажет коллежский асессор своему филеру с глазу на глаз. Теперь Лыкову предстояла встреча с бароном Таубе. Тот приехал в город еще ночью. На правах флигель-адъютанта и приятеля губернатора он поселился в резервных свитских комнатах царских апартаментов. Свитские помещения находились на 4-м этаже замка. Надворный советник прошел было туда, но его отправили назад. Оказалось, что из отпуска возвратился генерал-майор Суровцев. Он как раз принимал Таубе в своей квартире. Пришлось искать личные покои начальства. Надворные постройки, отведенные под жилье губернатора, находились при входе в замковый двор по правую руку. К счастью, Лыкова барон сам вышел ему навстречу. Он был не один. С ним оказались два офицера. Штабс-капитан лейб-гвардии Волынского полка и поручик с незнакомой шифровкой на погонах. Офицеры, завидя незнакомца, быстро простились с полковником и удалились, пряча лица. Сыщик усмехнулся и сказал, понизив голос. — Это не наши помощники сбежали? — Ты привлек их к операции против Дюны? — Смешные ребята. Виктор не принял шутливого тона и ответил серьезно. — Да, это разведчики, только они не в Риге будут действовать, а в других местах. — Что, опять в Индию засылаете? — шепотом поинтересовался Алексей. Тауба провел гостя к себе, плотно закрыл дверь и лишь тогда пояснил. — Леш, началась война между Испанией и Америкой, нам это интересно. То будет новая война. Быстро меняется оружие, а с ним и тактика. Волынца, штабс-капитана Потапова, мы посылаем на Филиппины, а поручика Ярославского пехотного полка Ядрихина на Кубу. Для этого им придется формально уйти в отставку. Станут нашими глазами и ушами. Друзья уселись в кресло. Лыков осмотрел комнату. Уютненько. Это твой кабинет? — Да, есть еще спальня и помещение для денщика. — Слушай, может, Василий нам выпить принесет? В Риге хорошее пиво. Деньги чур мои. Алексей знал хорошо ефрейтора Полуткина, старого денщика барона Таубе. Про деньги он сказал не случайно. Виктор хоть и был полковником, укладывался в жалование не без труда. Квартиры в Петербурге уж очень дороги. При всей щепетильности барона он иногда позволял своему богачу, приятелю, купить что-нибудь эдакое. «Знаешь, я, наверное, продам оба имения», — заявил Виктор. «И куплю взамен жилье. Знаешь, честное слово, надоело скитаться. С апреля домовладелец опять цену повысил, шильник. И сколько надеешься выручить? Ну, 1018-20. Хватит устроиться где-нибудь на Выборгской стороне». «На Выборгской стороне?» Сыщик мотнул головой. «Не хватит. Тебе же надо 5 комнат, а лучше 6. Вдруг расплодитесь. Это был второй больной вопрос барона. Лидия Павловна родила дочку с большим трудом. Сказались перенесенные в молодости переживания. 2 года в одиночке петербургского домзака, ссылка, жизнь в горном ауле. Как врач, баронесса понимала, что следующие роды могут ее убить. Она бы, пожалуй, и рискнула, но шансы ребенка выжить тоже были невелики. Поэтому Виктор молча завидовал на троих лыковских отпрысков. Сейчас он не поддержал тему, ответив: «Сначала надо продать. Знать бы еще, как это делается. Ну, давай так. В случае, если тебе не хватит, я добавлю. Отдавать будешь 100 лет. Знай мою доброту, гладродец. Ну, спасибо». Покончив со шкурными делами, друзья перешли к служебным вопросам. «Ты выяснил, куда летали барановические голуби номер...» Лыков напряг память. 17 и 92. «Да, выяснил. Один в Данию, на нашу военную станцию. Второй в Вильно, штаб округа». Сыщик коротко выругался. «А ты что выяснил?» — спросил разведчик. «Пока ничего. Я только что был у жандармов. Они считают, что Дюна — германская лавочка. Но мы взяли в разработку их директора». «Это Карла Наринга?» «Да. По документам он уроженец Касселя. В Ригу приехал 6 лет тому назад. Беда в том, что никакого Наринга в Касселе сроду не было». «Резидент?» «Очевидно, что да». «Ну и правильно. Вон ты своих офицериков, когда посылаешь шпионить, выводишь предварительно в отставку. Может, и Наринг бывший офицер, и фамилия у него совсем другая на самом деле». Тут раздался стук в дверь. «Во! По лодкам пришел. Отлично! Сейчас мы ему пиво поручим», — обрадовался Алексей. Но вместо денщика вошел стройный моложавый генерал-майор с Владимиром на шее. Увидев незнакомца, он извинился и хотел было уже выйти, но Тауба остановил его. «Познакомьтесь, это Владимир Дмитриевич Суровцев, а это Алексей Николаевич Лыков». Сыщик пожал руку лифлянскому губернатору, действительно одного с ним возраста. «А уже штаны с лампасом». Суровцев заговорил о завтрашнем дне. Губернатор собирался ехать в Усть-Двинск поездом. В одном вагоне с ним были приготовлены места для Таубе, Лыкову и его начальнику Звалянскому. Сергей Эрастович ожидался на вокзале через 3 часа. Алексей должен был встретить его и отвезти в свою гостиницу. Но Суровцев решил иначе. Директору департамента полиции тоже отвели комнаты в свитских помещениях. Это снимало сыщика лишние хлопоты и делало приезжего гостем начальника губернии. Звалянский имел слабость к жестам такого рода, и наверняка ему понравится переночевать в замке. Ну и Алексею легче. Затем военные заговорили о важных вопросах. Оба окончили Николаевскую академию генерального штаба. Все ее выпускники, сведущие в вопросах разведки, их учат этому специально. Лыков знал, что его друг занимается реформой секретных служб. Как сыщик готовил в создании всероссийского сыска, так Таубе думал над учреждением военной контрразведки. Ее до сих пор не было в империи, а необходимость уже давно назрела. Защитой страны от шпионажа занимался отдельный корпус жандармов при содействии департамента полиции. И там смотрели на эту задачу как на второстепенную. Политический сыск отнимал все силы и средства. На местах специалистов по контршпионажу вообще не было. А между тем война не за горами. Генерал, полковник и надворный советник проговорили долго. Алексей объяснил начальнику губернии ситуацию с убийством старшего Титуса. Гибель его как-то связана с открытой резидентурой. Рассказывать об этом сыскной полиции нельзя, а рижане отказываются помогать приезжему найти злодеев. Вот как бы заставить их сотрудничать? Суровцев вызвал к телефону Войтова и приказал ему немедленно явиться вместе с Кнаутом. Те прибыли и увидели Лыкова, распивающим чаи в компании с губернатором. Владимир Дмитриевич был краток. До моего сведения дошло, что вы и ваши подчиненные отказываете надворному советнику Лыкову в поиске убийц брата и его управляющего, Титуса Язепа Францева, так? Полицейские молча ждали продолжения. Удивительно. Но они не испугались такого начала. Итак, почему не помогаете? Кнаут смело взял слово. Господин Лыков прислан сюда для постановки дела об атлетической подготовке городовых. Здесь мы, конечно, окажем ему полное содействие. Но поиск убийц местного мошенника, он никак не относится до его командировки. Мы ведем это дело в числе прочих. Пока убийцы не разысканы, Лыков только мешает нам. Лезет куда не следует. Вот снова спугнул бандитов московского фаштата. Теперь вам нашаловался. Это непорядочно. Он полицейский. Я знаю Ригу, а он нет. И почему надворный советник решил, что сделает мое дело лучше меня? Что скажет полицмейстер? Спросил губернатор. А я присоединяюсь к словам пристава. У рижской полиции и без того дел хватает. Сыскному отделению скоро исполнится 25 лет. Одно из старейших в империи. Учить нас не следует. Сами с усами. Лыков не удержался и сказал. Предлагаю пари. Если я найду убийцу без помощи этих двух профессионалов, они свои усы сбривают приказом по полиции. А то сами с усами. Вот пусть и ходят бритые. Рижане переглянулись, а Кнаут ответил. — А я согласен. А если господин приезжий специалист сядет в лузу, что тогда? Однако губернатор прекратил этот бессмысленный разговор. — Никакого пари я не потерплю, оно вредит делу. А дело у вас, у всех, одно — правопорядок. Посему приказываю держать надворного советника Лыкова в курсе дознания. Передать ему все сведения, которыми располагаете. Ясно? Слушаемся, — ответили рижане. В таком случае свободны. Как только дверь за ними закрылась, Алексей проворчал. Попробовали бы так ответить подчиненные губернатору Нижнего Новгорода или Воронежа. Тут не Воронеж, — оборвал его Суровцев. Они не понимают, почему должны помогать вам. И сказать правду нельзя. Выдадим секретную операцию. Вот и выходит то, что выходит. По закону содействовать в частном дознании полиции запрещено. И Войтов с Наутом абсолютно правы, что спорят со мной. Ладно, я понял, вздохнул сыщик. От такой беседы вы уж меня простите, Владимир Дмитриевич, пользы не будет никакой. Да это тот же саботаж и останется. Генерал лишь молча развел руками. «Я сам найду негодяев, точнее, мы с Яковом Францевичем. И утрем нос вашим здешним Путилиным. Ишь, с усами они! Но держать пари против вас я, конечно, не помышляю. Просто беру на себя обязательство при свидетеле. Виктор, напомни мне потом мои слова». Но пора было ехать на вокзал. На правом берегу их два. Двинский и Тукумский. Директор департамента полиции прибывал на первый. Лыков при трех извозчиках, один для багажа, встречал начальство. Чтобы не привлекать лишнего внимания, он решил не пользоваться полицейской книжкой. Купил перронный билет и ждал в буфете первого класса. Завалянский приехал с женой и детьми. Алексей хорошо знал всех, потому как был вхож в дом Сергея Эрастовича. Ежегодно 3 недели в мае-июне семья директора отдыхала на Рижском взморье. На этот раз они выбрали Бальдера. Переночуют в Риге и завтра с Тукумского вокзала отбудут к побережью. Как и ожидал Алексей, его начальник был рад поместиться в замке. Губернатор устроил в честь гостя ужин в своих апартаментах, простой, но вкусный. Завалянский умел 3 дюжины копченых стремишек и осоловел. Говорить на темы завтрашнего совещания он уже не мог и был отослан спать.